Круговой билет «Вена-Венеция-Вена» упал на пол. И в этот миг Дембе показалось, будто у него с сердца свалилась какая-то гнетущая тяжесть. Весь день его преследовало и томило желание ухватить руками эту тетрадку, чтобы разорвать ее на клочки и вышвырнуть. Весь день терзал его страх, как бы не опоздать и не дать Соне увести от него эту тетрадку. Весь день провел он в бешеной погоне за деньгами, которые бы помогли ему завладеть этой тетрадкой и уничтожить ее. Но деньги хитро и коварно прятались от него весь день. И теперь, вечером, когда он, упав духом и с пустыми руками, разбитый и побежденный, прокрался сюда, теперь эта тетрадь, предмет его ненависти и страха, валялась на полу. Бумага без цены, которую он мог отшвырнуть в сторону ногою. Торжество его пришло само собою. Он достиг того, чего желал весь день. Без труда, без борьбы он этого достиг. Только потому, что руки его были спрятаны под накидкой. Но вот, в довершение его победы, Соня приблизилась к нему. Это двойственное создание повлеклось к нему обратно, потому что он не цеплялся малодушно за свою жизнь, подобно Вайнеру, а взбесился ради нее и готов был совершить убийство. «Пойдем, Стани. Уйдем отсюда», — сказала она тихо. «Да, ты был прав. Он ничего не стоит. Пойдем отсюда. Оставь этого труса».